Глава 13. Шахтерские базы имеют множество недостатков. Большинство из них вытекает из их назначения, в котором промышленная добыча минералов и руд ставится впереди удобства и бытового комфорта. Но чего тут не отнять, так это множественности отсеков и складских помещений. Ведь количество руд в метеоритных поясах и их разнообразие просто зашкаливают. А если начать вести градацию еще и по качеству и начинать обогащать породу, то можно смело отдавать большую часть базы под хранилище. На шахтерской базе отдельных, замкнутых и несколько некомфортных помещений хватает. Помещений, которые прекрасно подходят для содержания заключенных или изолирования другого рода личностей. Сейчас рядом с дверьми одного из таких импровизированных карцеров стоял некромант. Он давно бы вошел, но его в один момент отвлекли шаги, раздавшиеся из дальней части коридора. «Где бы мы еще встретились, как не на этом лобном месте?» — улыбнулся подходивший ближе Себастьян. «Так уверен, что Тиберий виновен?» — вернул ответную улыбку некромант. «Да нет. Если хочешь услышать мое мнение, то ситуация вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Но даже правильные вопросы дают ответы. И эти ответы никак не против этого дурака. Вот только...» Док замялся. «Вот только...» «Не мне решать. Ты пострадал, и мои размышления – это последнее, что сейчас нужно. Для меня, безусловно, Тиберий в команде ученых – это отличное дополнение. Но он не незаменим. Спокойно рассуждал о таких вещах Себастьян. «Ты же понимаешь, что косвенно мог подписать ему смертельный приговор только одной этой фразой. Отчего так, когда сам думаешь, что он может быть не виноват?» Командор рассуждал спокойно. Он отошел от двери. Было хорошо заметно, что этот разговор его сильно заинтересовал. «Он, ученый покачал рукой, просит, набивает цену, местами даже требует, хотя не так, ставит условия, много-много условий и очень призрачная выгода, играет своим статусом, который вроде бы должен его тяготить, по его же словам. Опять же, нет. Выгода, безусловно, хорошая. Те проекты, что он предложил, и в целом потенциал Тиберия как ученого огромен. Но исполнение – это как долгострой, который будет прекрасен по итогу, но не факт, что будет это будет», – улыбнулся каламбуру Себастьян. «А деньги отдай сейчас». «Мы совали нос и в худшие авантюры, друг», — улыбнулся командор. «Это все, что тебя беспокоит?» Легкая фраза, не обязывающая даже отвечать, но отчего-то ученый стал неожиданно серьезен. «Я же вижу, Александр, вижу, сканирую, делаю выводы. Это Лиране, ты можешь сказать, что все хорошо, и ей этого будет достаточно. Но не мне. Что с тобой случилось, командор? Я твой друг, Кэп. Ты можешь говорить открыто. Если в моих силах оказать посильную помощь, то я ее окажу». Вместо ответа некромант пошарил в кармане неизменного плаща и вынул оттуда обугленный кусок морфитовой иглы. «Вот, все забываю выкинуть». Себастьян взял предмет и аккуратно осмотрел его. Артефакт? Он сохранил тебе жизнь? Сохранил жизнь, улыбнулся некромант. Это будет не совсем корректным высказыванием. Я просто умер, а потом не умер. В тех записях, что ты мне давал, ты теперь лич? О, нет! Многие биологические процессы угнетены и заменены на некролитические, но не все. Так что я прошел лишь половину пути. Теперь я такой же, как ты или Ране, как все, кто был облучен некроэнергией. Поэтому не стоит беспокоиться, Себастьян. Поверь, у тебя найдется еще чем занять свою гениальную голову. Так просто к этому относишься? Профдеформация. К тому же мое отношение не сыграет роли. Если рассвет наступает, он наступит, сколько бы ты этому ни противился. Командор был спокоен, даже меланхоличен. Себастьян молча посмотрел на него. Пристально. Потом направил на него один из своих сканеров на наладоннике. Также молча просканировал и кивнул улыбнувшемуся Александру. «Проверю на досуге», – спрятал, наконец, оборудование ученый. «Поприсутствуешь?» – кивнул на двери некромант. «Хм, а давай!» – махнул док и первым активировал панель дверей. Сейчас диспетчерская база почти пустовала. Единственная, кто там в данный момент находилась, была Лиране, которая сидела рядом с монитором связи и слушала рассказ Лин и Фреи. Эти дамы были выбраны в силу спокойного характера и рассудительности, ибо Тора и Лора только и делали, как рассказывали о том, что им было весело и интересно на Хем-5. «А Фокси оказался отличным парнем!» В очередной раз в рассказ влезли Тора и Лора. «К тому же у них делают просто шикарные вкусняшки!» По оборудованию все стабильно. Лин опять отодвинула близняшек в сторону, возвращаясь к докладу. Некоторые системы имеют следы термического воздействия. Громкий смех Альвиик на заднем фоне намекал на некоторую нестандартность получения этого воздействия. Но работоспособность нареканий не вызывает. Перед отправкой Мия, сестра Фокси, все проверила. «Хорошо». Лиране сделала некоторые пометки в диспетчерском журнале, что служили скорее напоминанием, чем обязательным действием. «Удалось все найти?» «Нет. Но пока мертвый ворон перевезет имеющееся оборудование, остатки должны подоспеть к Хем-5. Фокси сейчас как раз этим и занимается». Большинство из необходимых торговцев уже дали согласие на поставки. Тоже сверилась с небольшим списком у себя на наладоннике Лин. Замечательно! Кстати, а вы уверены, что это были именно кровавые рейдеры? Да. Есть подозрение, что на фронтире у них сейчас очень невесело. Лин коротко улыбнулась, посмотрев на невероятно довольных альвиек. Фокси не владеет такими данными, но, исходя из его опыта, обычно так себя ведут парни, у которых пятки горят, как он сам и сказал. «Знаете, Тора и Лора?» Лиране почесала подбородок в задумчивости. «Говорите, вам там понравилось?» «Думаю, Лин и Фрея с доставкой справятся прекрасно. Оставайтесь пока на Хем-5. Я еще обговорю это с Александром и Фокси, но думаю, проблем не будет временно поставить вас на довольствие на Хем-5. Вкусняшки! Прокричали веселые близняшки. Спасибо, сестричка! Не вкусняшки, дамы, а кровавые рейдеры! Леране совершенно не разделяла радости Альвиик. Она оставалась серьезной и собранной. «Фокси – наш партнер и свои обязанности выполняет отменно. Предположительно, это не последнее наше обращение к нему в ближайшее время. Поэтому обеспечьте его безопасность, а потом уже вкусняшки». «Приказы понятны», – оттеснила радующихся Альвиик Лин. «Конец связи. Да, жду вас на базе». Монитор связи потух. Установилась полная тишина. Теперь девушка могла подумать уже о своих проблемах. Да и в целом, были ли у нее эти самые проблемы? Произошедшее у саркофага, ее эмоции, действия. Это нужно было обговорить с Александром. Обязательно. Но не сейчас. Лиране улыбнулась, когда поняла, что сама себя словила на поиски повода отложить этот разговор с командором. «Кого я обманываю? Если не я, так он точно заговорит об этом. Тогда к чему спешить?» Спасительная вроде бы мысль не понравилась самой, привыкшей действовать напрямую и смело, воительнице. «Леране!» – размышление прервал внезапно оживший монитор связи. Сейчас на девушку смотрела всегда спокойная Алисия. «Командор доступен?» «Нет, он внизу!» «Ближайшее время будет точно занят. Что-то срочное?» «Нет, но внимание обратить стоит». «Хорошо». Лиране окончательно выбросила ненужные сейчас мысли из головы и сосредоточилась на мониторе. «Я тебя слушаю». «Десяток минут назад мною был уничтожен разведывательный дрон. Довольно простой, накопительного действия. Дешевка. Один из тех, которые сеют десятками по системам в надежде что-то засечь. Тогда я провела глубокое сканирование, и Зео смог определить наличие еще трех таких дронов. Все они были уничтожены. А рядом с последним удалось засечь остатки варп-следа». «Культ?» – предположила Лиране. «Нет, империя. Их двигатели», – спокойно констатировала Алисия. «Я хочу перейти на усиленное патрулирование этой области. Дроны стационарные. Я первый вообще заметила случайно. Исключительно из-за того, что мы эту систему изучили вдоль и поперек. Когда тот, кто их оставил, вернется за данными, попытаюсь его перехватить». «Империя – это не всегда плохо», – проговорила задумчивая Альвийка. «Это точно не корпоративники и не ушлые баронства. Даже с альвами было бы сложнее. Хотя не тебе это рассказывать». На слова Лиране капитан лишь согласно кивнула. «Это интересно. Отреагировать мы должны в любом случае. Но постарайся сделать это как можно деликатнее. Не хотелось бы заиметь себе такого крупного врага только потому, что кто-то где-то не разобрался в ситуации, и это переросло в череду взаимных обвинений». «Империя уважает силу», – резко ответила Алисия. «Я буду аккуратна, но действовать стану по ситуации». «Хорошо, не стала спорить с бывшим выходцем из империи Лиране. Но в целом ты меня поняла? Да, я поняла вас. Буду максимально лояльна. В первый раз. Отлично. Конец связи, кивнула Альвийка. Конец связи, продублировала ее слова Алисия, и монитор потух. Мда, Лиране встала с кресла. Умеет она задать тонус разговору. Но и я что-то засиделась. Еще нужно для Александра нашу книгу попробовать перевести. Вот и будет чем заняться до его возвращения. До нашего разговора. С упертой миной на лице перебила сама себя девушка. Здравствуй, Тиберий! Первым в импровизированную камеру зашел Себастьян. Сразу же за ним вошел командор. Удобно? Выделенное помещение не отличалось ничем. Просто голые стены и несколько ящиков, в которых раньше находилась руда. Как раз один из них ученый и приспособил себе в качестве стула. Когда некромант вместе с доком вошли, ученый быстро встал, подойдя к ним поближе. При этом пут или других ограничивающих движение аксессуаров на Тиберии не было. Полная свобода в границах этой клетки. Хотя в его случае это было максимально лояльно. «Это не имеет значения! Что с Лирой?» Нетерпеливо, даже в чем-то капризно ответил сам ученый. А вот и та часть работы с ним, которая тебе не понравится, Александр. Просто улыбнулся предсказуемой реакцией и тихонько шепнул эти слова Себастьян. Она жива, но импланты конечностей требуют восстановления. Командор подошел почти вплотную к ученому, ведь ее поведение сильно отличалось от того, что ты, Тиберий, описывал мне. Я бы даже сказал радикально. Я не знал. Себастьян вкратце рассказал о произошедшем. Она не виновата. Это биоимплант. Но ей надо помочь. «Мне нужно осмотреть ее немедленно! Освободите меня!» Реакции на эти слова не последовало. Оба мужчины остались стоять на своих местах. «Вам ведь нужна моя помощь! Я буду работать, только если дочь будет здорова и в безопасности! Без меня вам не укрыться от культа!» Себастьян покачал головой. А командор широко улыбнулся. «С чего ты решил, что я хочу убегать и прятаться от культа?» Тиберий хотел отойти, но не смог. Глядя в горевшие серебром глаза некроманта, его ноги сковало. Давно он не ощущал такого чувства страха. Но это давящее ощущение сразу же пропало, когда Александр повернулся к Себастьяну. «Док, ты осмотрел девочку?» «Да, лечение уже начато», – кивнул тот, сверившись с данными на ладонника. «И идет в штатном режиме. Но протезы рук и ног – не моя епархия». «Меня интересует только ее здоровье», – уточнил командор. «Стабильное?» «Хорошо, тогда продолжай», – кивнул напоследок командор и развернулся к ученому. Себастьян же никуда не уходил, но теперь на свой наладонник стал поглядывать куда чаще. Слушавший этот разговор Тиберий распылялся все больше. Он сделал несколько кругов вокруг ящика с рудой, который использовал как стул, но в итоге вернулся, став напротив Александра. «Мою дочь должен лечить я! Только я знаю, как сделать все правильно! Только я смогу разобраться в тех имплантах, что отвечают за стабилизацию ее здоровья! Поэтому нужно...» «Что тут нужно, решаю я!» Серебряная волна огня накрыла все помещение. Себастьян спокойно, даже в чем-то меланхолично, сделал несколько шагов назад. А вот некромант нависал над упавшим на колени ученым. Того сбило силовой волной, и он пытался встать или хотя бы произнести слово, но не мог пошевелить даже губами. «Ты свою дочь превратил в обрубок из синтетики и проводов! Думаешь, ты ее спасал? Она сама себя спасла! Ее душа, что обладает такой тягой к жизни, которую не смог похерить даже твой неуемный эгоизм! Возомнил себя спасителем! Богом быть решил! Не смог даже защитить ее от влияния других! Внутри твоей дочери находился биоимплант, да! И если бы первым встреченным на ее пути оказался не я, а ты, то твой путь через завесу уже бы давно начался! Расскажешь мне о невиновности? Непричастности?» «За завесой другие взгляды, и поверь моему опыту, твои оправдания о невозможности на что-либо повлиять тебя бы не спасли, чертов эгоист!» «Эгоизм присущ нашему брату», — вставил свои 5 копеек Себастьян, имея в виду людей, увлеченных наукой. Пыл некроманта немного поутих, как и пылавший вокруг огонь из чистой некроэнергии. Впрочем, Александр его прекрасно контролировал, ведь невредимыми были не только окружавшие его люди, но даже лежавшие на полу вещи. Странно, учитывая, что раньше у некроманта такие фокусы легко проделывать не получалось. Или, наоборот, совсем не странно. «Увлеченность не служит оправданием слепому эгоистичному стремлению удовлетворить личные потребности», — спокойно закончил свой монолог командор. «Я...» Ослабление некромантом давления вернуло Тиберию возможность разговаривать. «Я... никогда не был причастен к убийствам культа. Я простой ученый, который хочет спасти дочь. В культе я пытался помогать людям». «Это твое ощущение, твое эгоистичное мнение, уважаемый Тиберий». Командор не стал нервничать, а наоборот, его объяснение звучало спокойно и сухо. «Говоря о завесе и суде, я оперирую не личным мнением или слухами. Нет, я прекрасно вижу ту кровь, что осталась на твоей душе. Кровь и боль тех, к смерти которых ты причастен. На твоем месте я бы начал смывать ее как можно раньше, ведь работы предстоит много. Хотя, знаешь, хорошо!» Некромант оживился, обходя по-прежнему стоявшего на коленях ученого. Он кинул небольшой кварцевый кристалл на лежавший рядом ящик. Присел, рассматривая его повнимательней, а потом просто ткнул в него указательным пальцем. Незамысловатый жест вызвал легкое свечение кристалла, словно бы он фосфорицировал. Только свет был серебристым. «Хорошо», — повторил Александр. «А может, я действительно не прав, не вижу всей картины. Ты ни в чем не виноват, и предположений о вероятности того, что произошло, у тебя не было и не могло быть. Возможно. Тогда поступим проще. Сейчас каждый покинет это помещение и начнет заниматься своими делами. Это ведь будет лучшим решением. Оптимальным. Я рад, что вы оказались благоразумны, командор. Тиберий поднялся, отряхивая свою одежду. Поверьте, наше сотрудничество будет благотворным. О, да! Странно кровожадно улыбнулся некромант. Оно будет максимально плодотворным, когда каждый поймет свои ошибки. Согласен. Ученый хотел было еще что-то сказать, но командор уже вышел из помещения. Себастьян так вообще еще раньше его покинул. Тиберий остался один. Полуоткрытая дверь склада говорила, что, несмотря на тон и эмоции, командор все же прислушался к голосу разума и практичности. «Ведь мы нужны друг другу», – еще раз проговорил в своей голове ученый. «Я не мог ничего сделать», – тихо произнес он, словно молитву, эти слова и попытался выйти. Но, не сделав и шага, почувствовал чье-то присутствие. Будучи и так на нервах, ученый резко повернулся, всматриваясь в полутемный мрак помещения. Движение. Едва уловимая тень. Перед Тиберием стояло нечто. Нечто, что из серого марева превратилось во вполне узнаваемый силуэт женщины. «Почему?» – произнесла она и сделала шаг к нему. «Почему?» Мужчина не сразу вспомнил, кто перед ним. Отчего-то его пытливый ум сейчас даже не задумался над фактом того, откуда она здесь вообще взялась. «Кто она?» Вот то, что вдруг озаботило ученого. И Тиберий вспомнил. Вспомнил, и его сердце похолодело. Культ был сформирован уже несколько лет. Толпы людей, что требовали внимания и помощи. Они сплошным конвейером проходили сквозь его кабинет. Он пытался помочь всем. Ремонтировал импланты, тестировал новые системы протезов. Там была и эта женщина. «Не нужно», — сказала она тогда, ненадолго придя в себя. «Я просто хочу умереть. Не хочу так жить. Они все мертвы. Я сама убила их. Не хочу жить». «Нет». Тиберий тогда отрицательно покачал головой и вернул работоспособность всем ее имплантам. Она вернулась в строй бойцов-культистов. Она остановилась рядом с ним, истекая призрачной кровью из множества ран. «Почему?» Другой голос, теперь уже мужской. «Почему?» Детский. Он начал вспоминать, узнавать всех этих призраков. Они все приходили в себя на его операционном столе. Они все были рабами культа, который контролировал их посредством имплантов. И все они просили одного – свободы. Свободы умереть и прекратить все это. Но Тиберий тогда слышал только себя. Его эгоистичное видение справедливости требовало лечить их, возвращать к жизни. Добро, которое он делал, возвращало их в строй, где вполне возможно контролируемые культом Эти люди шли убивать свой народ, своих родных. И в глубине души ученый прекрасно это знал. «Я хотел как лучше», – прошептал он, снова опускаясь на колени, не выдерживая давления этих взглядов. «Я хотел лучше», – прошептал он еще раз. Но в глубине души и сам Тиберий знал, что его желание и видение, и что просили эти несчастные жертвы, это были совершенно разные вещи. Всхлипы и рыдания доносились через полуоткрытую дверь. «Не перегнем?» – тихонько произнес Себастьян. «Он взрослый мужик. Пусть думает лучше над своими действиями и чем они чреваты для остальных. Но из-за этого заумного эгоизма, если его лицом в саму суть не макнешь, то он не поймет. Там заряда накопителя минут на 40. Ничего, подумает над своим поведением, а там, глядишь, в голове появятся еще мысли, кроме как о дочке и науке. Кстати, пойдем проверим ее состояние. Шутки шутками, а ребенок действительно требует внимания». «Ага», – ни разу не осуждающе, а по-деловому произнес док, и они тихонько отошли от дверей. А вот за ними всхлипы, плач и безостановочные мольбы о прощении лишь усиливались. Кажется, кто-то потихоньку начинал понимать.